странник. Человек в лесу, похожий на тень, идет, пошатываясь от дерева к дереву. Сил у него только, чтобы не спеша, с передышкой у всякой полянки, переставлять свои ноги. Душа его свернулась, воображение и память оставили его совершенно, и глубокое сострадание к нему, мое или твое, я уверен, не удовлетворится одной человеческой помощью. Только теперь, когда у меня самого душу мою при виде такого человека срывает с места, я, наконец, начинаю понимать в сокровенной сущности своей огненные слова «не мир, но меч», и добродетель прощения и забвенья оставляю за собой, как пережиток детства. Так идет в лесу человек, и могу ли я так оставить его и не помолиться за него новой, поднявшейся на сердце молитвой? Помоги мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить. Третий раз уж этот странник бежал из плена, и теперь, пожалуй, он больше бы и не решился, так был он слаб. Но в последний раз пленным бросили лошадь, как собакам, люди терзали сырое мясо. После этого их вовсе забыли, и так пришлось куда-то идти. Накануне была метель с сильным ветром, пурга залепила деревья, когда из-под низкого неба, темно-серого, мало-помалу начал исходить утренний свет, в лесу не было, как всегда на рассвете, что свет обнимает с собою темный лес. Теперь тот утренний свет падал на белые от свежего снега деревья, и рассвет, как отсвет, начинался внутри леса. Казалось, что лес светил сам от себя. Так нечасто бывает, и даже привычному бродяге это покажется странным. Но привычный, увидев, вспомнит свои метели в лесу и поймет, так бывает. Этот странник не глядел на небо, а только вперед, и там он увидел на снегу тень от дерева, и тогда только поднял вверх глаза. Там наверху он искал по старой привычке причину тени, но не было и месяца, а тень была. Странник долго стоял, видимо, делая усилия понять явление света внутри темного леса. Пока он так стоял, не двигаясь вперед, может быть, из осторожности, прошли те немногие минуты внутреннего рассвета в лесу. Когда общий свет вошел в лес, стало обыкновенно. И странник, опираясь на посох, опять пошел потихоньку от дерева к дереву. В утреннем свете борода и серое рубище, и шапка сливались с темными частыми стволами деревьев, кустами можжевельника, и белый, как снег, кружочек лица, казалось, висел в воздухе, и на этом кружочке, как два фонаря, два больших человеческих глаза, и каждый серый глаз был с красной каемочкой. Похоже было, будто это вот висящие в воздухе два глаза и есть все, что осталось от человека. Глаза эти движутся медленно между лесными стволами, перемещаются, очень редко моргают, и никто не мог бы сказать, на что они смотрят и что они видят. Так бывает. Подстреленная дикая козочка-косуля, пока бьется, то все глядит вперед себя такими прекрасными живыми глазами, и со страхом ждешь, что вот она умрет, и чудесные глаза перестанут глядеть. Но она умирает, а глаза все еще так же продолжают глядеть, и от этого становится еще тяжелее тому, кто стрелял. Мертвая, все кончилось, а глядит, как живая. Вот отчего, наверное, у покойников закрывают глаза. Понимаю теперь, как подумал о дикой козе. Открытые глаза покойников в чем-то упрекают живых. И я думаю, так оно и есть. Какой живой не застыдится жизни своей при покойнике? Есть этим большим глазам в чем нас упрекнуть. И жутко живому встретиться в лесу с такими глазами. Глаза просили, чтобы живой человек их закрыл. «Стой!» — крикнул из-за деревьев невидимый человек. Глаза остановились без всякого выражения страха и по-прежнему просили одного их закрыть. Невидимый человек все понял, и дуло винтовки опустилось. На вопросы вооруженных русских людей странник долго молчал, как будто вспоминая, потом отвечал разумно и ясно. Партизаны много встречали таких, и допрос был недолог. Страннику указали путь, дали сухарей на дорогу, и вот он отдохнул немного, снова бредет от дерева к дереву. И еще где-то встретили, накормили, и где-то уложили, и он побывал вместе с такими же, и шел опять дальше и дальше, набираясь сил и снова лишаясь, пока не вышел, наконец, на свободную родную землю. Тогда уже, когда лен зацветал, странник вышел из госпиталя и стал подходить к родным местам, и, может быть, тут впервые глаза его сосредоточились и заметили ранним утром, как сложенные на ночь голубые лепестки льна раскрывались, и все поле голубело. А когда вечером он подходил к дому, на этом родном поле голубые лепестки свертывались на ночь. Было уже совсем темно, когда странник остановился перед домом и постучал.